И она рассказала Эдаму, как странно вел себя Джорджо на занятиях по французской литературе, курс который, как она уже выяснила, назывался «Catch French». Рассказала она и о том, как после занятий Джорджо стал клеиться к ней, и как она ему объяснила, что он полный идиот, и как парень в подтверждение своего идиотизма продолжал нести какую-то чушь уже ей вслед. Эдам злорадно хмыкнул. «Эх, жаль, меня там не было. Хотел бы я на него посмотреть. Прикололся бы от души. Понимаете, спортсмены, они ведь какие. Каждый уверен, что стоит ему подойти к любой девушке в кампусе, как она сразу согласится на все, что угодно. Просто от радости, что такой парень на нее обратил внимание. Самое противное, что в большинстве случаев они правы. Знаете, сколько я такого насмотрелся?» Эдам выразительно закатил глаза, а затем вернулся к менее скользкой теме. «Весь университет носится с ними, как не знаю с кем. И какой во всем этом смысл? Ну, спрашивается, что нам толку с того, что дьюпанские дебилы бросают мяч в корзину лучше, чем дебилы из Индианы, или Дьюка, или Стэнфорда, или Флориды, или Сеттон-Холла? Нет, пусть играют, если им нравится, никто не против. Я только не понимаю, почему мы делаем из них героев, а из каждой их победы – событий вселенского масштаба». Шарлотта уже перестала хмуриться, и более того, на ее раскрасневшемся от бега лице промелькнула улыбка. «Какая же она красивая», – подумал Эдам. «Знаете, а меня ведь тоже удивляло такое отношение к спорту. Еще в школе», – сказала она. «Нет, физкультура – дело хорошее, да и против спорта я ничего не имею. Но зачем делать из-за этого культ? Ума не приложу». «А где вы учились?» — спросил Эдам. «Далеко», — отмахнулась Шарлотта, — «в Спарте. Есть такой маленький городишко в Северной Каролине. Не слышали?» «И никто о нем никогда не слышал. Здесь, в Дьюпанте, люди даже не представляют, что бывают такие медвежьи углы. Ну, легкий южный акцент я сразу заметил». Эти слова Эдам произнес с милейшей, как он считал, улыбкой, но его собеседница почему-то напряглась и явно не порадовалась его наблюдательности. Стремясь исправить ситуацию, Эдам попробовал выкрутиться. «Я вообще-то большой поклонник южного акцента», — быстро добавил он. «Да, кстати, не сочтите за бестактность, но как вы здесь-то оказались?» «Это полностью заслуга моей учительницы английского, мисс Пеннингтон. С ее подачи я разослала свои документы в Дьюпонт, Гарвард, Ель и Принстон. Ни о каких других университетах она мне даже заикаться не разрешала. В качестве запасного аэродрома у меня еще фигурировал Пенсильванский университет». Эдам понимающе усмехнулся. «Пенсильванский в качестве запасного? Неплохо. Но вам все же удалось поступить в Дьюпонт?» «Да нет, приняли меня во все пять. Куда я документы посылала?» — с невольной гордостью ответила Шарлотта, поймав себя на мысли, что хвастается. Она тотчас же покраснела. Слава богу, румянец от пробежки еще не прошел, и, скромно улыбнувшись, пояснила. «Просто здесь, в Дьюпанте, самые лучшие условия, что касается стипендии. А еще я всегда очень хотела заниматься французским языком. Я считала, что здесь очень сильная кафедра французского и собиралась специализироваться на языке и литературе. А теперь что, уже передумали?» «Не то чтобы передумала, но...» «В общем, уже успела немного запутаться. Здесь так много разных предметов, хочется успеть все и сразу. Например, я записалась на курс». Оборвав себя на полуслове, Шарлотта заботливо посмотрела на Эдама и спросила: «Вы как, вам лучше?» «Да, все нормально. Я же говорил, все будет окей». В подтверждение своих слов Эдам оторвал задницу от скамейки и вдруг предложил: «Слушайте, вы бы присели, а то мне неудобно, я сижу, а вы стоите». Шарлотта села на скамейку рядом с ним. Беговые дорожки и тренажеры продолжали грохотать, как станки в цеху. Говорить приходилось громко, напрягая голос, но Эдам боялся предложить собеседнице выйти хотя бы в холл. Ему казалось, что стоит им выйти из этого зала, и все кончится, чары рассеются, и он вновь останется один. Какой взгляд! До чего же она все-таки необыкновенная, эта девушка из какой-то дыры под названием Спарта в Северной Каролине. Такая молодая и вместе с тем такая взрослая, по-матерински заботливая. Причем эта зрелость в суждениях и отношение к окружающим прекрасно уживается с открытостью и какой-то хрупкой нежностью едва распустившегося цветка, роскошного цветка, только-только сбрасывающего защитные латы бутона и впервые протягивающего свои девственно-нежные лепестки к солнцу.